Положение Гиты в ряду других литературных памятников. Как известно, в европейской литературе существует тенденция принимать Гиту за синкретическое произведение, где довольно неуклюже соединены системы Сангхи и йоги с одной стороны и ведантизма с другой. Причем Сангхи принимается в смысле атеистической Сангхи, изложенной в Сангхья-карике. Все эти концепции, по мнению европейских исследователей, сильно разбавлены народными религиозными представлениями культа Вишну-Кришны. В настоящее время, когда речь заходит о Сангхи, то чаще всего подразумевают систему Сангхья-карика Ишвара-Кришны, опирающуюся, будто бы, на авторитет Муни-Капилы. Как известно, система эта является дуалистической и атеистической, Анишвара-Сангхья. Она признает два самостоятельные начала, оба бесконечные, но существенно отличающиеся одно от другого – материю, обусловливающую существование и все разнообразие проявленного мира, и дух, вернее, множество духов, наподобие монад, не сообщающихся между собой и отдельно друг от друга втянутых в круговорот материи, из которой каждой монаде предстоит самостоятельно освободиться. Никакой силы, объединяющей монады, Сангхья не признает. Эта система отрицает существование мировой души как творческой силы или как интеграла отдельных монад. Здесь нет надобности вдаваться в подробности системы. Нам сейчас необходимо установить лишь непременные признаки Анишвара Сангхи. В Гите несколько раз употребляется слово «Сангхья» в главе 2, шлока 39, и в названии этой главы. В 3, 3, 5, 4, 5 и 18, 13. Ни в одном из этих текстов нет и следа тех признаков, которые определяют Анишвара Сангхью. Более того, одной из основных мыслей Гиты является учение о мировой душе – Пурушоттама. Совершенно ясно, что произведение, полагающее в основу своей концепции такой принцип, не может опираться на учение Ишвара Кришны, не впадая во внутренние противоречия. Одно это позволяет усомниться в правоте тех, кто рассматривает Гиту как изложение системы поздней Сангхи, но история индийской философии и не вынуждает нас к такому отождествлению. Слово «Сангхья» не раз употребляется в философских текстах Махабхараты. Оно даже встречается в поздних Упанишадах Пранагнихотра Шулика. Но там, конечно, нет и речи о Сангхи как системе Ишвара Кришны. Как мы попытаемся показать в дальнейшем, дело идет о ранней или эпической Сангхи. Почти тоже можно сказать об йоге Гиты, об отношении системы Патанджали, изложенной в йога-сутрах и Гите. Существует мнение, что Гита есть только своего рода перепев йоги Патанджали, как всякое подражание менее ценное, чем оригинал. Вопрос этот большой сложности, и его можно решать только в связи с вопросом о Сангхье. Известно, что система Патанджали по своей сущности практическая. Йога в системе Патанджали, понимаемая как «праксис», целиком основана на теории Сангхи и именно дуалистической Сангхи, как она изложена в Сангхья-карике. Единственная разница между системами Патанджали и Ишвара-Кришны состоит в том, что Сангхья не признает Ишвары как материальной миропричины, как творца мира, тогда как йога Патанджали признает таковую. Нужно не упускать из виду, что понятие Ишвара неадекватно европейскому понятию «бог». Уже одна близость учения йоги, в смысле Патанджали, к Сангхе Ишвара Кришны делает сомнительным утверждение о близости йоги Гиты к системе Патанджали. Не вдаваясь в подробности, можно указать, что йога Гиты по своему методу, технике, а главное, по своему пониманию конечной цели – освобождения, глубоко отличается от системы Патанджали. А если это так, то нет и основания утверждать, что Гита есть произведение более позднее, чем сутры Патанджали. Следующим вопросом является отношение Гиты к Манавадхарма Шастре. Нужно признать, что трудно уловить влияние законов Ману на Гиту. В частности, Гита не касается законов о ступенях жизни, хотя этот вопрос очень близок к тематике памятника, который довольно подробно останавливается на кастовых обязанностях и практике отшельничества. Сравни главы 6 и 18. Винтерниц отмечает, что в Ведах, даже в их более поздних частях, нет и следа законов о возрастах, ашрама, но уже в старших Упанишадах есть зачатки этих установок. Так, в Чхандогья Упанишадах 2.23 говорится о трех периодах жизни и о четвертом, наивысшем состоянии. Достигшего такого состояния Чхандогья называет атья-шрамин, то есть стоящий над ашрама. Под этим термином разумеется то, что в Гите называется саньясин. Сравни также Шветашватара Упанишады 6.21 и Кайвалья Упанишады 2 и следующее. Винтерниц считает, что наиболее древнее упоминание об ашрама встречается в Джабала Упанишадах, где допускается уход от мира независимо от возраста. Но уже в заключительных строках Чхандогья 8.15 указывается, что последовательное прохождение ашрама есть идеал благочестивой жизни. Идея упорядочения жизни каждого дважды рожденного постепенно создавалась в Упанишадах и Дхарма-шастрах Гаутама и других и получила свое окончательное оформление в законах Ману. В Гите идея ашрама выражена в зачаточном виде, близком тому, как она выражена в ранних Упанишадах. Это основная черта, по которой можно сравнить Манаватхарма-шастру и Гиту. Что же касается дофилософской позиции, то вообще говоря, космология Ману исходит из концепции Сангхи, но, конечно, более ранее, чем Сангхи Ишвара Кришны, и такой параллелизм между Ману и Гитой не имеет большого значения для разрешения вопроса об относительной датировке памятника. Упоминание Гиты о Ману, 4, 1, 10, 6, нельзя трактовать как намек на автора Манаватхарма Шастр. О Ману, как о праотце и родоначальнике человечества, знает уже Ригведа, например, 1, 80-16. В 4, 1, Гита говорит о Ману, как о сыне Вивасванта. В древних текстах известно о семи Ману, сравни Махабхарата, 13.991, или четырех Ману, Гита, 10.6. Впрочем, некоторые индийские сколиасты, а за ними и европейские исследователи, Бюрнов, Лорензер, понимают под древними четырьмя Гиты кумаров. Теланг считает, что Гита говорит о четырех Ману. Смотреть об этом в примечании 372. Во всяком случае, упоминание Гиты о Ману нельзя принимать как доказательство того, что Гита знает законы Ману, а следовательно, что она создана позднее. Что касается каст, то Гита, как и Манаватхарма Шастра, знает их четыре. Они достаточно ясно охарактеризованы в 18 главе. Более того, учение о кастовой дхарме – одна из основных мыслей Гиты. Касты – очень древняя общественная организация Индии. Следует отметить, что в Гите для обозначения этого понятия употребляется слово «варна» – краска. Сравни глава 1 – 41-43, глава 4 – 13, а не джати, на что указывает Дейсен. История философии, том 1, книга 1, 161 и следующие, 28. Учение о кастах уже развито в брахманах, так, например, в Шатапатха Брахмане, 4, 1.6, так определяется понятие арья. Арья есть или брамин, или кшатрия, или вайшья. О кастах упоминают ранние Упанишады, сравни Чхандогья 8.14. Во времена эпоса кастовый строй был уже настолько развит, что переход из одной касты в другую представлялся почти невозможным, что иллюстрируется повестью о царе Вишвамитре, упоминаемой в Махабхарате и развитой в Рамаяне. Вишвамитра, будучи кшатрием, путем долгой и суровейшей аскезы добивался стать брамином. Брама долго отказывал ему в этом, и только после аскетических подвигов, потрясших небо и землю, устрашивших богов, Вишвамитра добился желаемого.